Ведь каждая птица или зверь, каждое дерево или цветок — неповторимые творения великого Создателя, достойны занять свое отдельное место в копилке вашей памяти. И, соединившись, создать широкую картину живой природы нашей милой Родины России. И очень хорошо, если вы, словно бы приближаясь к истоку этой чистой, благородной прозы, постараетесь представить себе ее автора. Высокий, широко развернутыми плечами, не потерявший с годами стати, в уютном утепленном халате и темной академической шапочке на крупной голове. Он сидит в глубоком кресле, устремив перед собой взгляд все таких же мудрых, иконных, но не видящих теперь глаз, держит в руке микрофон и приятным баском размеренно диктует свои рассказы. Вадим Чернышов.